Пока я служил в армии, моя сестра Лиза с мужем Яшей переехали в Джитисай. Мне было не по пути, но я все же решил заехать к ним. Увидев меня, Лиза бросилась навстречу. Она сильно скучала по родным в Сталинабаде и искренне обрадовалась моему посещению. Вечером пришел с работы Яша, и мы вместе посетили родственников – бабушку Зузану, мамину маму, с тетей Марией и тетю Лоту. На другой день мы пошли к пресвитеру просить разрешения на проведение собрания в доме Яши и Лизы. Община не была зарегистрирована в то время. Какое-то время верующие собирались, а потом им запретили, и они не проводили общих собраний. Получив разрешение собраться по случаю моего приезда к сестре, Яша пригласил кого мог, и вечером состоялось богослужение, на котором и я проповедовал Слово Божье. Моздокским христианам тоже запрещали собираться, угрожали репрессиями, но ни собрания не прекращали. Тут же поступали наоборот, чего я в душе не одобрял, хотя Яша с Лизой ничего об этом не говорил. Яша очень уважал руководящих братьев общины. Прибыв домой, я пошел работать на прежнее место, крановщиком. Как хорошо жить дома. Отработал день и иди домой, к жене, к сыну. Андрею уже было 1.5 года. Мы ждали еще дочь, но она умерла прежде, чем родилась. Это было тяжелым переживанием, особенно для Фриды. Мы с Фридой старались устраивать свое семейное гнездо. Трудным оставался жилищный вопрос. Пока я был в армии, Гена женился, и нам надо было освобождать его жилище. Получить квартиру было нелегко. Мы просили у Господа помощи, и где-то через год мне на работе дали 2-комнатную квартиру на 3-м этаже. В только что построенном доме не было ни канализации, ни воды, и мы больше года носили чистую воду снизу и всю грязную воду выносили на улицу. Особенно трудно было во время стирки. Несмотря на эти неудобства, мы были очень рады и благодарны Господу за услышанную молитву. У нас появилось свое жилье. По приезду домой я снова влился в общину. Правда, мы походили на прихожан. Кроме пения в хоре, я никакого труда не совершал. На таком положении были и другие члены церкви, около 600 человек. Придем на собрание, послушаем и домой, до следующего собрания. Как будто община не существовала. В церкви шли разговоры о том, что у нас не все делается правильно. Когда я был в армии, на собрание как-то пришел уполномоченный, потребовал у Алексея Карповича удостоверение пресвитера, накричал на него и заявил: «Все, ты больше не пресвитер». Пресвитерское удостоверение, которое выдавалось регистрирующими органами, Алексею Карповичу не отдали. Можно возмутиться против таких действий, но выданная властью власть имеет право и отнять. Решения, принятые согласием властей, отменяются, если власть того захочет. В целом это логично, еще раз убеждает, что принадлежащая Христу церковь не должна отдавать миру то, что принадлежит Христу. Сначала церковь разрешает властям вмешиваться во внутрицерковные вопросы, а потом уже они не разрешают церкви решать эти вопросы без их вмешательства. Вместо Алексея Карповича пресвитером поставили Павла Алексеевича, пожилого проповедника, очень хорошо проповедующего. Правда, позже я многие его проповеди встречал в старых журналах. Их авторами были Муди, Спержен и другие благовестники. Павел Алексеевич заучивал их и с большой точностью пересказывал на собрании. В целом это может и нехорошо, но в то время для нас, молодых, не имеющих возможности что-либо читать, эти проповеди были назидательны и полезны. Тем более Павел Алексеевич передавал их очень живо, и мы не замечали, что это не его мысли. Прошло немного времени, и на одном из собраний в среду Павел Алексеевич сделал краткий отчет о своем служении и попрощался с общиной, заметив, что он и тогда, когда поставили его пресвитером, говорил: «Я не пастырь, ваш пастырь от Бога Алексей Карпович». Оказалось, Павлу Алексеевичу предписали покинуть город в течение 24 часов. Говорили, что уполномоченный требовал, чтобы Павел Алексеевич не допускал на богослужение детей, запрещал верующим общаться по домам, чтобы побуждал молодых ходить в кино и многое подобное этому. Не имея мужества открыто отстаивать истину перед органами власти, Павел Алексеевич обещал делать, что от него требовали. Однако не делал, потому что боялся и Бога. Его некоторое время терпели, надеясь добиться своего, но, потеряв терпение, выдворили даже из города, чтобы освободить место другому. Следует упомянуть еще об одной личности. Был в Сталинабадской церкви проповедник Александр Маркович Развизев. Насколько знаю, человек с высшим образованием. Когда в Курган-Тюбе, расположенном в 100 километрах от Сталинабада, потребовался пресвитер, его отправили туда. Это произошло еще до моего ухода в армию. Видно, Александр Маркович сработался с уполномоченным, и тот планировал поставить его пресвитером в Сталинабаде. На одном собрании Александр Маркович объявил, что его вызывал уполномоченный и убеждал принять пресвитерское служение в нашей церкви. «Уполномоченный сказал, — добавил Александр Маркович, — что закроют молитвенный дом, если не соглашусь. Ну что, братья и сестры, если вы усмотрите, то я готов положить себя на алтарь и принять это ответственное служение». Как назвать это заявление? Удивительное дерзновение или дерзость? На собрании двадцатки по вопросу избрания пресвитера пришли и представители власти. Они настаивали на кандидатуре Александра Марковича. Члены двадцатки, избранные еще при Алексее Карповиче, были категорически против. На том заседании ни к чему не пришли, и уполномоченный со своим сотрудником удалился в гневе. Для избрания пресвитера вызвали из Алма-Аты Макария Степановича Ващука, старшего пресвитера по Средней Азии и Казахстану. Это был старый опытный служитель, знающий английский и довольно сносно немецкий язык. Недалеко от Сталинабада жил один старый проповедник из немцев. Я слышал, что он кому-то говорил: «Мы с Ващуком были вместе в заключении и хорошо понимали друг друга, но после того, как его вызвали в Москву, я перестал его понимать». Макарий Степанович созвал членское собрание и, сказав длинную проповедь, предложил выдвинуть кандидатуры на пресвитера следующим образом: раздать специально нарезанные листочки, чтобы каждый написал, кого он видит пресвитером. Это будет не голосование, а лишь выдвижение кандидатур, которые потом будут обсуждаться. Нам это очень понравилось, и мы охотно согласились. Когда листочки собрали и объявили результат, получилось 11 кандидатур. Большая часть общины выдвигала Алексея Карповича. Два члена церкви предложили Петра Федоровича Макашина и один Александра Марковича. Объявив список кандидатов, Макарий Степанович сказал: «Сегодня уже поздно обсуждать кандидатуры. Соберемся завтра и продолжим членское собрание». Будучи еще неискушенными, принимая все, как говорится, за чистую монету, мы, молодые, были в восторге. «Вот это справедливо», — говорили мы друг другу. Завтра пресвитером станет Алексей Карпович, ведь его кандидатуру выдвинуло больше половины. На другой день нас ожидало разочарование. Макарий Степанович опять говорил длинное слово, затем, объясняя цель предстоящего членского собрания, наряду с другими объяснениями сказал: «Посетил я сегодня уполномоченного. Мы обсудили выдвинутые вчера кандидатуры. В Библии ведь написано: надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Уполномоченный дал согласие только на Петра Федоровича или Александра Марковича. Мы должны считаться с его мнением, потому что всякая власть от Бога. Писание учит: начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Наши вчерашние иллюзии растаяли, словно снег, внесенный в теплую избу. Мы увидели реальность, снова наткнулись на стену, казавшуюся нам несокрушимой. Кто может противопоставить себя советской власти? С другой стороны, мы увидели, как пагубен для церкви опыт ведения дела отступившего от Бога служителя». Кто-то осмелился возразить, но все смолкло перед грозными словами Макария Степановича: «Вы что, хотите, чтобы закрыли молитвенный дом? Мне и так стоило больших трудов уговорить уполномоченного не делать этого». Были и такие голоса: «Братья и сестры, ведь Петр Федорович и Александр Маркович – наши братья. Какая разница, кто будет пресвитером? Лишь бы проповедовать Слово Божье». Члены церкви были совершенно не научены серьезно относиться к серьезным вопросам. Именно этого и хотели недруги дела Божьего. Сами они хорошо знали, что хотели и кого хотели иметь руководящим в церкви. Поэтому не относились к этому так легкомысленно, как христиане. Церковь из двух зол избрала меньшее, проголосовала за Петра Федоровича. Что можно сказать об этом брате? Его называли патриотом. Он любил отмечать в церкви мирские праздники. Например, на 8 марта раздавал сестрам, которые что-то делали в церкви, подарки и поздравлял их с Международным женским днем. И это на общем собрании. А 1 апреля он однажды начал свою проповедь такими словами: «Хоть сегодня и 1 апреля никому не верь, но мы, как и раньше, будем верить Богу». Выдержки из газет он тоже мог читать с кафедры. Да, он был патриотом Отечества, только не небесного. В это время Рейнгет перестал проводить спевки. Говорили, будто он обижен тем, что его старания не отметили, тогда как он очень хорошо подготовил хор к празднику. С этим человеком не один раз уже случались трудности, и потому братья стали думать, как его заменить. В общине был хороший регент, но уже старый и физически слабый. Он сказал, что у него нет сил заниматься с хором, но он мог бы обучить несколько молодых братьев. Руководство церкви, похоже, имело в виду определенного брата, но обучать удобнее группу, потому на спевке стали предлагать молодым братьям учиться на регента. Яша Петерс загорелся сам и стал уговаривать меня с Геной. Яша обладал особым музыкальным дарованием, красивым голосом, пел в хоре тенором. Мы с Геной пели посредственно, басили на задней скамейке следом за другими и, конечно, не были созданы для регентского служения, но нас все же уговорили включиться в группу учащихся. «Вы же ничего не теряете», — убеждали нас, — «а польза какая-то все равно будет». И мы согласились. Так образовалась группа «Семь братьев и одна сестра». Занятия проходили в молитвенном доме раз в неделю. Мы изучали нотную грамоту и дирижирование. Преподаватель наш любил Господа и знал свое дело. Нам с ним было очень хорошо. Почти в самом начале занятий Яша сказал мне: «Помнишь, мы еще в молодежи раз в неделю молились втроем в 9 часов утра? Это было очень хорошо. Я тогда чувствовал себя духовно на высоте. Может, мы снова назначим такие молитвенные часы? Да и в церкви не все так, как должно быть. Мы и об этом молились бы». Я согласился с ним, и мы рассказали об этом Гене, который тоже обрадовался этой мысли. Составить молитвенную группу мы пригласили братьев-курсантов, кроме того брата, которого намечали поставить старшим регентом. К нему у нас не было доверия. Курсанты согласились. После занятий мы стали собираться у Гены. Он жил недалеко от молитвенного дома, и совершать молитву. Вначале рассуждали о теме наших молитв, затем молились и определяли тему на следующий раз. Был конец 61-го, начало 62-го года. Я переписывался со своим двоюродным братом Гарри из Семипалатинска. Как-то он написал, что есть служители, которые ревнуют о восстановлении истины в церкви, и они разослали по церквам свои послания. Меня это заинтересовало, и я попросил переслать мне эти послания. Перед Новым годом пришла небольшая бандероль. В ней было первое и второе послание инициативной группы. Прочитав их, я возликовал. До этого я смутно видел, что церковь зависима от мирской власти, и понимал, что это неправильно. «Ну что поделаешь», — думал я, — «власть есть власть». Когда нам запрещали собираться молодежью, мы тоже понимали, что это неправильно. Но нас предупреждали, что за неповиновение будут наказывать братьев. Из-за этого мы чувствовали себя словно в тисках. Если бы лично нас наказывали, мы рисковали бы, а старцев подводить не хотелось. И вдруг у меня открылись глаза. Оказывается, и в наши дни можно говорить истину и поступать верно перед Господом. Никто этих немых старцев, сидящих на переднем ряду, не арестует, пока они не заговорят в защиту дела Божьего. Как прекрасно! Познавай волю Божью и поступай соответственно ей, не обращая внимания на безбожников вне церкви и на тех, кто внутри церкви поступает по указанию этих безбожников. Как просто и в то же время как прекрасно! Послание инициативной группы я принес на наше молитвенное общение и предложил братьям прочитать их. После чтения кто-то попросил не спешить с выводами, а назначить пост и в следующий раз порассуждать, как к ним относиться. С этим все согласились. На следующем молитвенном общении послания получили одобрение. Мы решили переписывать их и давать читать другим членам церкви. С этого времени наша жизнь наполнилась новым смыслом. Мы поняли, что не только Бог нужен нам, но и мы нужны Богу. Нужны Ему не только для того, чтобы Он мог проявить к нам свое милосердие, но чтобы и совершать через нас свое дело. А если мы нужны великому Богу, то что может быть важнее в жизни, как предоставить себя для служения Ему? В нашей церкви было много старых проповедников, но разрешалось проповедовать только шестерым. Так требовало положение о религиозных культах. И потому проповедовали всегда одни и те же, а остальные молчали. Из шести проповедников мы больше всего любили слушать Траугота Францевича Квиринга, проповеди которого были духовными и содержательными. Мы видели в нем искреннего брата и решили пригласить на наше молитвенное общение и спросить, как он смотрит на духовное состояние общины. Траугот Францевич откликнулся на приглашение и в ответ на заданный вопрос насторожился. «А почему вы об этом спрашиваете? Почему эти вопросы заинтересовали вас?» Мы сказали, что считаем неверным вмешательство в церковные дела уполномоченного, который снял Алексея Карповича. Неправильно произошло избрание Петра Федоровича. Неправильно согласовывать с уполномоченным списки крещаемых. Все это отступление от истины Божьей. «Что-то у вас, братья, нехороший настрой», — покачал головой Траугот Францевич. «Совершать крещение без разрешения властей запрещено. Зачем же лезть на рожон? Придет милиция, всех разгонит, и вообще не будет крещения. А когда идут за разрешением на крещение, то уполномоченный требует списки, чтобы проверить, кого мы собираемся крестить. Все это естественно. А может случиться, что уполномоченный запретит крестить того, кто по воле Божьей должен креститься. Что тогда делать? Зачем, братья, придумывать, что может и чего не может быть? Вы лучше скажите, как вы объединились в такую группу, и кто навел вас на такие вопросы?» Мы рассказали, как стали вместе молиться, как получили послание и как они правильно характеризуют всеобщее положение верующих в нашей стране. Мы и сами видим кое-что в нашей церкви, но не думали, что так везде и что ведется целенаправленная работа на низложение церкви, говорили мы. «Братья, нам надо смиряться», — стоял на своем наш любимый проповедник. «Господь высоко ценит в нас смирение. Вы хорошо сделали, что начали молиться, но смотрите, чтобы, начав духом, не окончили плотью, как галаты. Ко мне приезжали старые проповедники из немцев и указывали на те отступления, о которых и вы говорите. Они предлагали организовать самостоятельное служение, но я с ними не согласился». «Братья, если по-другому нельзя будет служить Богу, то будем ползти на четвереньках вперед, но противиться установленному порядку не будем». «Неужели вы думаете, что так хочет Господь?» – удивлялись мы. «Может ли его церковь становиться на колени перед миром?» «А что вы предлагаете?» «Вот в посланиях братьев предлагаются конкретные шаги, и мы согласны с ними». «Дайте почитать. Только дома, в спокойной обстановке». Мы дали ему послание инициативной группы и на этом расстались. Конечно, мы ожидали большего понимания со стороны проповедника и надеялись, что послание повлияет на него. Через несколько дней я по предложению друзей поехал к Трауготу Францевичу домой узнать результат. Однако он еще не читал послание, и это удивило меня. Как можно откладывать такое важное дело? Мы стали читать вместе. Закончив в чтении, он сказал: «Ну вот, как описывается здесь положение церкви в нашей стране, так она и есть. Но идти тем путем, каким предлагает инициативная группа, не следует. Прошу вас, молодых, не берите на себя лишнего, вы надорветесь. То, что вы начали молиться, хорошо. Продолжайте молиться, но не больше». Хотя этот брат и не оправдал наших надежд, не поддержал нас, его отношение к делу не поколебало наших убеждений. Спустя годы я узнал, что еще до того, как мы услышали о посланиях, из Ташкента в Душанбе, так переименовали Сталинабад, прилетал с этими посланиями один брат. У него был адрес старца, который на собрании всегда красиво молился. Когда брат прибыл к нему и рассказал о цели своего приезда и что он привез, старец сказал: «Брат, ты же действуешь против власти. Сдать тебя в милицию с этими документами? Кто направил тебя ко мне?» Видя такое отношение, брат забрал свои вещи и в тот же день улетел в Ташкент. Так встретил гостя один из старцев, которые говорили, что их посадят, если молодежь будет собираться на какие-либо общения. Наши жены разделяли взгляды своих мужей, но они не могли общаться между собой так, как мы, потому что были заняты домашними заботами, да еще работали на производстве. У нас созрело решение раз в неделю проводить разбор Слова Божьего. Мы хотели и сами глубже изучать Писание, и чтобы с нами были наши жены. К нам присоединились некоторые родственники и близкие друзья».